От тяжелых грузовиков, что один за другим проносились по встречной, асфальт под ее каблучками гудел и вибрировал, словно она вышагивала по спине тяжко стонущего динозавра. Или по палубе авианосца, попавшего в семибальный шторм. Девчонка в красном Судзуки Альте высунулась из окна и уставилась на Аомаме, разинув рот. «Мама, мама!» Уже в следующую секунду конючила дочь, повернувшись к матери. «А что там делает тетя? Куда она пошла?» «Мам, я тоже хочу погулять! Можно я тоже выйду?» Мать за рулем, стиснув зубы, лишь покачала головой и смерила Аомаме уничтожающим взглядом. Больше на происходящее никто никак не реагировал. Остальные водители просто курили и с легким прищуром, словно боясь повредить себе зрение, следили, как Аомаме пробирается между бетонной стенкой и застывшим караваном автомобилей. Никто, похоже, не спешил выносить какой-либо окончательный приговор. Все-таки пешеход на хайвее, пусть даже и в жуткой пробке, пока еще не самое обычное явление нашей жизни. И чтобы свыкнуться с этим, нужно какое-то время. Тем более, если этот пешеход — молодая девица на шпильках и в мини-юбке. Подняв голову, распрямив спину и уверенно глядя вперед, Аомаме вышагивала по асфальту под взглядами зевак, скучающих за баранками. Каблучки от Шарля Жордана выбивали звонкую дробь. Полы коротенького плаща трепетали на бедрах точно крылья. Несмотря на ранний апрель, ветер ледяной и жестокий. На девушке юбка с жакетом из тонкой зеленой шерсти от Дзюнка Симады, бежевый плащ и черная кожаная сумка через плечо. Волосы до плеч, аккуратная стильная стрижка. Никакой бижутерии. Рост чуть выше среднего. Фигура — ничего лишнего. Каждая мышца этого тела превосходно закалена и подтянута. Пусть даже под плащом не разобрать. Если вглядеться в лицо анфас, несложно заметить, что уши Аомаме и формой, и размерами отличаются друг от друга. Правое крупнее и несколько вычурнее левого. Но обычно этого никто не видел. Уши она прятала под волосами. А губы сжимала так плотно, что ни у кого не оставалось сомнений. Подружиться с их хозяйкой — задачка не из простых. О том же говорили и точёный маленький нос, и слегка выпирающие скулы, и широкий овал лица, и прямые длинные брови. Тем не менее, все в целом лицо гармонично. Ее даже красавицей можно назвать. Проблема в другом. На этом лице отсутствовало какое бы то ни было выражение. По упрямо поджатым губам, пока того не требовала ситуация, не пробегало ни тени улыбки. А холодный пытливый взгляд напоминал скорее прищур военно-морского инспектора, проверяющего порядок на палубе авианосцем. Вот почему Аомаме никогда не производила на людей ни малейшего впечатления. Ведь что ни говори, а в окружающих лицах нас куда сильнее привлекают естественность и живые эмоции, чем принципиально застывшие в вечности отношения к добру и злу. Общаясь с ней, практически каждый ощущал себя не в своей тарелке. Отведешь глаза и уже не помнишь выражение лица собеседницы. Вроде бы нечто индивидуальное, а никаких деталей в памяти не остается. В этом смысле она походила на умело маскирующееся насекомое. Способность менять цвет и форму, чтобы вписаться в любой пейзаж, умение жить как можно неприметней, не задерживаясь в чужой памяти ни на секунду — вот залог ее выживания. Лишь этим она и привыкла защищать себя с самого раннего детства. Между тем, стоило Аомаме хоть немного нахмуриться, как вся утонченность ее образа улетала в тар-тарары. Все лицо перекашивало так, будто злобные думы стремились растащить его в разные стороны. Диспропорция между левой и правой частями, едва уловимая до сих пор, усиливалась до предела. Кожа покрывалась глубокими морщинами, глаза разъезжались к вискам, нос и губы скрючивались, подбородок вваливался, а рот растягивался, обнажая хищный белозубый оскал. Как будто у маски, скрывавшей это лицо, оборвались тесемки. Маска упала, а ее хозяйка вдруг оказалась совершенно другим человеком. У тех, кому довелось наблюдать всю жуть подобной метаморфозы, душа уходила в пятки. Настолько страшным казался этот прыжок из полной безликости в настоящую гиенну страстей, от которых перехватывает дыхание. Вот почему Аомаме старалась никогда не выказывать недовольство на людях. Дошагав до аварийной стоянки, она остановилась и поискала глазами пожарную лестницу. Та обнаружилась сразу. Как и сказал таксист, выход был огорожен металлическим забором чуть выше пояса, с воротами, запертыми на замок. Конечно, лезть через такую ограду в тугой мини-юбке — занятие не из приятных, но если забыть, что на тебя пялятся со всех сторон, ничего сложного здесь нет. Недолго думая, Ао мама стянула с ног шпильки, затолкала в сумку. Если дальше идти босиком, чулкам не выжить. Ну и ладно, новые можно купить в любом супермаркете. Люди в машинах молча таращились на то, как она разувается, как расстегивает пуговица за пуговицей короткий бежевый плащ. Из открытого окна Тойоты Селики, застрявшей тут же, Майкл Джексон нервным фальцетом распекал свою Билли Джин. Прям стрип-шоу какое-то, пронеслось у нее в голове. Плевать. Глазейте, ребята. Скучно, небось, застрять в пробке на черт знает сколько часов.